Отец Фомы был в Астрахани по колхозным делам и не знал о гибели Альбатроса. Наш радист кое-как пробился к танкеру «Мир» и перешел на прием. Лицо его сразу словно осунулось. Мы стояли рядом, Мальша, Турышев, Барабаш и я, не сводя глаз с этого осунувшегося, измученного лица, ждали худой вести. Вошли Лиза и Христина, и по нашим лицам поняли, чего мы ждем. Радист, небритый, опухший, медленно снял наушники. «На Альбатросе погибли двое», — сказал он хрипло. «Остальные спасены. На танкере не знают, кто именно. Спасенные перешли на Бурунский флот и под защитой плавучего рыбозавода возвращаются домой. С нашими реюшками». И прошла еще одна ночь в самой мучительной неизвестности. Утром мы наскоро попили чаю, Лиза оставила Марфеньке своего Яшку, и мы отправились в Буруны на мотороллере. Иван Владимирович и Филипп уехали раньше нас на машине. Море еще волновалось, понемногу стихая, но уже поднялся свежий южный ветер и разогнал обрывки туч. На пристани собралась громадная толпа. Все стояли в суровом молчании и смотрели на горизонт. Там показались реюшки. Я вдруг вспомнил день, когда мы узнали о гибели нашей матери. Также сверкало солнце на гребнях тяжелых зеленоватых волн. Также лежали на слепительно-желтом песке, перевернутые вверх дном, свежеокрашенные, будто те самые суда. Также качались от ветра, развешанные на берегу для просушки рыбацкие сети. Также покачивались у пристани десятки лодок, блистающие осмоленными бортами, а над песком плыл сизый дымок сушняка. Суда шли медленно, совсем как в тот день, и также плескались на ветру полуспущенные вымпелы, сигнал бедствия, и также резко и жалобно кричали чайки, носясь над водой. Лизонька стиснула мою руку. Светло-серые глаза ее смотрели с отчаянием. «Помнишь?» — спросила она. «Совсем как тогда. Фомы нет и не будет, как мамы. Он так и не узнал, что я его люблю». Я почему-то обернулся. Рядом стоял, понурив голову, Мальшик. Сломанные, искалеченные реюшки с порванными парусами пришвартовались к берегу. Ловцы молча один за другим сходили на землю. Среди них мы вдруг увидели сотрудников обсерватории с Альбатроса, измученных, почерневших, в изодранных платьях. Они поочередно попадали в наше объятие. Нервный смех, всхлипывание, восклицание. «Я не сразу узнал Васу Кузьминичну». Так она постарела. Иван Владимирович, прижав к себе жену, плакал, не скрываясь. «Нет с нами нашей Юлии Алексеевны», — сказала Васа Кузьминична строго и чуть отстранилась, стесняясь радости мужа. Кто-то из спасенных женщин, смеясь и плача, тряс Лизу за плечи. «Твой муж жив! Слышишь? Жив! Что с тобой?» Фома сошел последним. Я встретился с ним взглядом, и мне стало не по себе. Эк, его перевернуло! Я крепко обнял его, умышленно опередив сестру. «Возьми себя в руки, дружище мой милый!» — шепнул я ему. «Лучше бы я потонул», — сказал Фома. Каким подавленным и несчастным выглядел он после крушения Альбатроса и гибели Юлии Алексеевны Яворской и студентки-практикантки. Я ее почти не знал. Она только прибыла на практику и первый раз вышла в открытое море. После приезжали ее старенькие родители из Ленинграда. Нашу Юлию Алексеевну мне было жаль до слез. Так и не состоялся ее перевод в Москву. А сестра моя с потрясенным, залитым радостными слезами лицом без конца целовала Фому и твердила одни и те же бессвязные слова. «Пройдет время, и она с нами вместе будет грустить о Юлии Алексеевне и других погибших». Утонуло несколько рыбаков, которых мы знали. Но в тот час нежданной уже встречи она могла только одно — радоваться, что ее муж не погиб. Мальшет медленно пошел куда-то прочь. Я догнал его. Теперь я был не нужен сестре.